И вы же все, сколько вас душу имеет человеческую, и еще не совсем звероподобны, если видите, чей дом пожаром занимается, и когда он совсем уж пропадает, не сорвением ли спешите, стараясь загасить огонь и пламя? Как же я, видя не один и лишь дом, но весь город и окрестности его пылающими и даже полностью сожженными, не воскорблю душою и не постараюсь загасить пламя? Что же это за пламя? Не тот ли огонь, которым вы наполняетесь, когда пьете вино и мед и иные напитки безмерно, так, что как будто от огня выгораете? Таков по рождению хмель. Согревает и разжигает нутро, как душу погубляющее пламя. Пьяницы ведь не получают Царство Божие, и от Бога они отгоняются и посылаются в вечный огонь. Я же ужасаюсь, раздумывая, как ликуют в вас бесы и торжествует в вас сатана, и радуется пьянству, чтимому вами. И даже детям своим велите вы поклоняться пьянству. Или что тот праздник считаете вы славным, если все лежат, будто мертвые, как идолы с разинутыми ртами, но с языками безгласными и головами открытыми, но не видящими, с ногами, которые не могут ходить? Кто оплачет вас от пьянства гибнущих? Нет человека несчастнее пьяницы. Дым отгоняет пчел, а пьянство прогонит и святого духа. Пьяница весь из плоти, весь исполнен пороков и нечистот. Пьяница не помышляет ни о каком благе. Я рыдаю и плачу от того, что больше Христа вам угоден дьявол, ибо ему вы сотворяете радость. Как вы упьетесь, тогда вы блудите, скачете и кричите, поете и пляшете, и в дудки дудите, объедаетесь и упиваетесь, льстивте, злопамятуете, гневитесь, бронитесь, хулите и сердитесь, лжете и возноситесь, сквернословите и кощунствуете, ссоритесь и крадете, бьете и деретесь, празднословите и порицаете, обвиняете и много спите, укоряете и доносите, и море вам по колено. Да, и плесунья, и пьяница жена, невеста сатаны и супруга дьявола. Прекратите, братья, проклятое пьянство, ибо на радость нам дал Бог вино, а также в угодное время, а не на пьянство. Григорий Богослов. Читал доктор Алешин.